Отпуск Алексей Михайлович хоть со скрипом, но получил. Но Сашка рано обрадовался. Как вскоре выяснилось, император, узнав о похищении и о том, какую роль сыграл в этом деле парень, решил разузнать все из первых рук. Так что спустя 4 часа после того, как князь уехал во дворец, из Зимнего примчался посыльный с запиской от Алексея Михайловича и заявил, что парня ждут немедленно. Быстро переодевшись, Сашка приказал подать машину и, буквально съехав на первый этаж по перилам лестницы, выскочил на крыльцо. Бежавший за ним следом корнет едва не убился, запутавшись шпорой в ковре, устилавшем лестницу. Дождавшись, когда молодой человек соизволит подняться, Сашка не удержался и, покачав головой, спросил. «Корнет, вы прибыли верхом?» «Нет, ваше сельство, на автомобиль», — смущенно ответил тот. «Тогда простите за грубость, на кой ляд вам шпоры?» «Так я ж в кавалергардском полку служу, а нас по их звону и определяют», — еще больше смутился корнет. «Хотите совет?» — улыбнувшись, спросил парень. «Чтобы не было больше подобных конфузов, прикажите перед каждым каблуком своих сапог по паре 3-копеечных монет прикрутить. Но не плотно, а так, чтобы они свободно болтались. Тогда при каждом вашем шаге звону будет хоть отбавляй, и шпоры мешать не будут. А если уж так сильно надо, можно сами шпоры в кармане носить. На всякий случай», — добавил Сашка, пряча улыбку. «Хитро», — подумав, уважительно кивнул корнет. «Благодарствую, князь. Вот уж и вправду, сразу понятно, что вы механик. Вот так сходу такую интересную штуку придумать». «Там и придумывать нечего», — отмахнулся Сашка. «Медные монеты звенят почти так же, как ваши шпоры. А ежели желаете, чтобы звон вообще не отличался, купите пару таких же, как у вас шпоры, и снимите с них сами звездочки. И туда же их между каблуком и подошвой». «Да, так даже, пожалуй, лучше будет», — закивал корнет и, не прощаясь, бросился к своей машине. Спустя час Сашка стоял в кабинете Его Величества и, не размениваясь на эмоции, подробно докладывал о случившемся. Времени на обдумывание ему хватило, так что рассказ получился не длинным и содержательным. Внимательно выслушав его, Николай поднялся и, выйдя из-за стола, принялся прохаживаться по кабинету. Сашка, словно на плацу, то и дело проделывал поворот в одну или другую сторону. «Вы и вправду солдат», — хмыкнул император, заметив его повороты. «Вы знаете, что ваш дед и спросил у меня отпуск для поправки здоровья?» «Так точно, ваше величество, и должен сказать, ему это действительно необходимо. Не далее, как вчера, я был вынужден вызвать князю врача. Сердцем плохо стало». «Да, он рассказал», — удрученно кивнул император. «И куда вы собираетесь отправиться?» «Ко мне, в имение. Там тихо, спокойно, а главное, он отдел отвлечется». «Да, отдел», — задумчиво кивнул Николай. «Не вовремя это все», — вздохнул он. «На Дальнем Востоке сейчас очень сложно, а тут еще и неприятности все эти. Придворные словно с цепи сорвались, Гучков то и дело на императрицу поклепы возносит. Словно она не супруга мне перед Богом и народом, а, прости Господи, любовница». «Кажется, у нас тоже такой персонаж был», — мелькнуло у Сашки в голове. «Что же вы все молчите, Александр Викторович?» — вдруг повернулся к нему император. «Прошу прощения, ваше величество, не понял, что это был вопрос», — чуть пожал Сашка плечами. «Вы о Гучкове?» «Да, я хотел бы знать, как бы вы разрешили подобную проблему», — кивнул император. «Так тут все просто. Я бы приказал моему адвокату подать на него в суд за клевету». «Суд?» — удивился Николай. «А я грешным делом думал, что вы бы решили разобраться с ним при помощи оружия». «Дуэль? Слишком много чести для подобной личности», — скривился парень. «А убивать в переулке самому пачкаться? Нет, таких людей, что смеют оскорблять женщину, независимо от сословия, нужно бить их же оружием. Публично судить и подвергать остракизму. Для них это страшнее смерти». «Пожалуй, тут вы правы», — задумчиво кивнул Николай. «А скажите, князь, если бы я вдруг когда-нибудь однажды попросил вас решить подобную проблему раз и навсегда, вы бы согласились помочь мне?» «Я бы, безусловно, выполнил вашу просьбу, ваше величество, но только на своих условиях», — подумав, кивнул Сашка. «Это как?» — не понял император. «Попросил бы не ограничивать меня во времени и позволить сделать все так, как я сочту нужным. А главное, когда сочту возможным», — пояснил парень, про себя подумав. «Вот только не хватало еще штатным киллером для тебя стать. Сам со своим дерьмом разбирайся». «И что бы вы спросили у меня за подобную услугу?» — осторожно уточнил Николай. «Не знаю», — качнул Сашка головой. У меня и так все есть. А чего нет, найду или сделаю сам. В крайнем случае куплю. А как же чины, звания, награды? Удивленно принялся перечислять император. А к чему мне все это? Откровенно удивился Сашка. Я, ваше величество, привык дел делать, а не мишурой баловаться. Да и при дворе вашем меня все равно бы не приняли. Стань я хоть генералом, хоть министром. Тут давно уже все расписано. «Хотите сказать, что мои придворные держатся при мне только ради своих выгод?» — прямо спросил император, резко помрачнев. «К сожалению, основная масса — да», — решившись, откровенно ответил Сашка. «Из чего вы так решили, князь? Это серьезное обвинение, так что будьте добры обосновать ваш ответ», — потребовал Николай. «Просто вспомните, ваше величество, как, кто и когда советовал вам заключить договор с той или иной державой. А кто настоятельно просил вас проверить интересы державы в тех договорах? Думаю, последних будет меньшинство». «Да, теперь я понимаю, почему многие мои приближенные так возмущаются, когда я уделяю вам внимание», — помолчав, усмехнулся Николай. «Вы, как и ваш дед, ничего не просите для себя, но не боитесь отстаивать интересы империи самым жестким способом. Признаться, меня это и радует, и несколько пугает». «Пугает?» Сашка настолько удивился, что сам не заметил, как перебил императора. «Как же это может пугать, тем более того, кто поставлен блюсти интересы империи в первую голову?» «Поставлен», — на этот раз пришла пора удивиться Николаю. «Это кем же?» «Самим Господом», — моментально нашелся парень. «Пожалуй», — растерянно согласился император. «Что ж, князь, я рад, что вы придерживаетесь того же мнения, что и ваш дед. Во всяком случае, мне теперь есть к кому обратиться, если он решит уйти в отставку». «Ваше Величество», — засуетился Сашка, сообразив, к чему он ведет. «Я точно знаю, что дед уже подготовил себе замену, так что недостатков в спорщиках у вас не будет, смею вас заверить». «Вы так не хотите служить при дворе, что готовы отказаться от моего предложения?» — удивился Николай. «Как я уже говорил, я не придворный, Ваше Величество. А при тех нравах, что царят среди ваших придворных, боюсь, мне придется начинать каждый день с очередной дуэли. А вы их, я знаю, весьма не любите. Терпеть унижения и оскорбления я не стану. Ни от кого. И того, и другого в моей жизни уже хватало. Больше этого не будет». «Да, вы правы, князь», — поджав губы, кивнул император. «Я очень не люблю дуэлей. Но еще больше я не люблю, когда кто-то считает себя во всем правым». «В таком случае этот человек круглый дурак, Ваше Величество. Во всем прав может быть только Господь», — усмехнулся Сашка, решив идти ва-банк. «Человеку же свойственно заблуждаться, ошибаться и сомневаться. Это и есть то, что называется опытом». Сашка не был дипломированным историком, но то, что этот император своей неуверенностью, слабоволием потеряет страну, знал точно. Поэтому не имел никакого желания служить такому человеку. К тому же очень скоро в стране должна была подняться волна сопротивления царской власти, и ему предстояло сделать все, чтобы вытащить из этой кровавой вакханалии всю семью. Теперь, покрутившись в высших светских кругах и лично пообщавшись с лицами, приближенными ко двору, парень отлично понимал, что даже объявив он себя провидцем, изменить что-то будет практически невозможно. Тут нужно применять кардинальные меры. Вплоть до военного положения и взятие под стражу почти всей верхушки, включая некоторых членов правящей семьи. И чем дальше, тем больше он задумывался на подобные темы. Николай, обескураженный его ответом, несколько минут молчал, а потом, чуть усмехнувшись, понимающе кивнул. «Умение критично оценивать свои силы весьма полезно, князь. Что ж, можете идти. Думаю, мы еще пообщаемся на эти темы». «Как пожелаете, Ваше Величество», — поклонился Сашка и поспешил исчезнуть из кабинета. Но из дворца ему смыться так быстро не дали. Юная дочь императора, Ольга, каким-то образом узнав, что ее спаситель находится во дворце, умудрилась сбежать от нянек и встретить его в дверях приемной. «Князь, вы уже покидаете нас?» — остановила она его вопросом, при этом заступая дорогу. «Да, Ваше Высочество», — вежливо улыбнулся Сашка. «Ваш папенька изволил отпустить меня, и я теперь тороплюсь домой. Я должен вести деда на отдых. Старенький он у меня уже», — вздохнул он сделанным сожалением. «Говорят, вы снова кого-то спасали?» — не дала ему скользнуть Ольга. «Это графиня Ростовцева. Она красивая?» «Ну, я встречал и красивее», — вздохнул Сашка, чувствуя себя полным идиотом. Обсуждать внешность девушки с девочкой, еще даже не вступившей в подростковый возраст, ему не приходилось. Поэтому, чуть подумав, он поспешил добавить. «Во всяком случае, для меня ее внешность не имеет никакого значения. Она скоро выходит замуж за какого-то барона. Тогда почему ее спасали вы? Тут же последовал очередной вопрос. Это было требование тех, кто похитил графиню. Им нужна была не она, им нужен был я. И чтобы выманить меня, они ее и похитили. Этого мне не сказали, растерянно протянула девочка. Вы вообще не должны были знать об этой истории, проворчал Сашка, мысленно желая болтуну, просветившему ее по этому поводу, подавиться собственным языком. «Все равно, князь, мне не нравится, что вы спасаете всяких девиц, ведь вы обещали спасать меня». «Верно, ваше высочество, но я никогда не говорил, что не стану спасать кого-то еще, ведь так не бывает», — нашелся парень. «А если я прикажу?» — насупилась Ольга. «В таком случае мне придется отказаться от княжеского достоинства, ваше высочество», — твердо ответил Сашка. «Я дворянин и обязан помогать всем, кто нуждается в моей помощи. В том и заключается дворянское достоинство. Точнее, это один из его столпов». «Простите, князь», — подумав, нехотя извинилась юная царевна. «Вы правы, это была глупая шутка. Но я надеюсь, что вы не забудете данное вами слово». «Вам достаточно будет просто позвать меня, ваше высочество. Передайте весточку, и я приеду», — пообещал Сашка, пряча улыбку. «Ты опять сбежала, Ольга?» — послышался вопрос, и к ним подошла сама императрица. «Здравствуйте, князь», — вежливо кивнула она. «Вы уже говорили с его величеством?» «Да, ваше величество. Император выслушал мой доклад и отпустил, а в коридоре я встретил ее высочество и не мог не засвидетельствовать ей свое почтение». «Что ж, не смеем вас больше задерживать, князь», — дежурно улыбнулась императрица, жестом отпуская его. Дорога заняла стандартные 5 дней. На вокзале Ростова встречал управляющий с автомобилем и кучей подвод, на которых требовалось вывезти все привезенное в имение. Добравшись до дому, Сашка с дедом сходили в баню и, попив кваску, отправились осматривать свои владения. К огромному удивлению самого парня, дела во всех его мануфактурах шли без сбоев и провалов. Более того, даже процент браков в готовых изделиях уменьшился почти на треть. Поговорив с мальчишками и оценив весь процесс, Сашка понял одну простую вещь. Начал сказываться опыт работы. Сироты, набив руку на одном виде работ, меняли вид деятельности и снова нарабатывали опыт. И так по кругу, пока каждый из них не изучил каждую операцию по производству того или иного механизма. И вот теперь он любовался 5 полностью готовыми автомобилями и вспоминал стоящие на складе ящики с пистолетами. Алексей Михайлович, увидев такое количество оружия и боеприпасов к нему, только крякнул и, покачав головой, удивленно поинтересовался. «Ты воевать с кем собрался или как?» «Хотел сначала предложить эти пистолеты нашему ГАУ для перевооружения офицеров, но теперь не знаю, стоит ли», — вздохнул Сашка. «А чего так-то?» — насторожился князь. «В этом оружии точность изготовления важна, а на казенных предприятиях этого добиться очень сложно. Там станки еще от царя гороха остались, а самому выпускать мощности не хватит». «И что делать собираешься?» — заинтересовался старик. Он явно ждал решения, которое примет внук. «А свой оружейный магазин открою», — неожиданно улыбнулся Сашка. «И не в Ростове, а в Таганроге». «Это чем же тебе Ростов не угодил?» — удивился князь. «А Таганрог ближе», — нахально усмехнулся парень. «И чем торговать станешь?» — подумав, осторожно поинтересовался старик. «Оружие, боеприпасы, составляющие, ну и охотничье оружие, конечно. Уж этого добра можно закупить вагонами в Германии, в Бельгии и в Италии». «С Британией, значит, дела иметь не желаешь», — уточнил князь. «Нет», — отрезал Сашка, — «с Францией, кстати, тоже». «Ну, сам решай», — проворчал князь, огладив бороду. Убедившись, что все 5 новеньких автомобилей находятся в рабочем состоянии и в любой момент готовы отправиться в путь, они пошли в интернат. Там Сашка поговорил с учителями, прошелся по комнатам воспитанников и, убедившись, что и тут все идет своим чередом, удивленно покачал головой. «Ты чего?» — тут же спросил князь, внимательно наблюдавший за ним. «Начинал с 3 десятков сирот, а теперь их тут уже без малого 1000. Скоро можно будет первый набор в жизнь выпускать», — растерянно улыбнулся Сашка. «Им бы еще места рабочие найти, вообще здорово было бы». «Зачем?» — не понял Алексей Михайлович. «А чтоб не обманули. Подростки ведь еще. А как, какой хозяин от жадности начнет их в кабалу загонять?» — пояснил Сашка свою озабоченность. «Это да, бывает», — помолчав, вздохнул князь. «И как ты видишь решение этого дела?» «В Юзовку поеду. Там всяких мануфактур и заводов множество. Поговорю с хозяевами. Если согласятся на мои условия, то велю юристу с теми фабриками договор составить от имени школы. Им толковые рабочие точно нужны, а эти еще и не пьющие», — закончил Сашка, усмехнувшись. «Да куда им еще пить?» — возмутился князь. «Мальчишки еще совсем». «Вот и я о том», — кивнул парень. Их беседу прервало появление казака, наметом влетевшего во двор усадьбы. Слетев с коня, казак подскочил к парню, небрежно козырнув, сообщил. «В общем, так, ваше сиятельство, у входа в бухту снова галер турецкую видели. Из деревни рыбацкой народ уже выходит, меня прислали тебе рассказать». «Опять людоловы?» — мрачно уточнил парень. «Они проклятые», — сплюнул казак. «Атаман просил народ вооружить, да к бою готовым быть. А ежели ты к берегу приедешь часа через три, так это совсем хорошо будет. Ты с ними уже воевал, ухватки их хорошо знаешь». «Скажи ему, скоро буду», — подумав, кивнул Сашка. «О, то добре», — сверкнул казак белозубой улыбкой, взлетев в седло, умчался. «Саша, опять в пекло полезешь?» — удрученно спросил князь, проводив его взглядом. «Я деда дурниной не рискую», — хищно усмехнулся парень. «Тем более там казаки уже собрались. А позвали меня потому, что знают, я умею толковый план придумать. Это еще с того раза пошло». «Саша, очень тебя прошу, будь осторожнее», — тяжело вздохнул Алексей Михайлович. «Деда, обещаю, пока правнука тебе не подарю, буду жить», — усмехнулся в ответ Сашка. «А дальше?» — растерянно спросил князь, глядя на него изумленным взглядом. «А дальше как Бог рассудит», — выкрутился Сашка и, обняв старика за плечи, не спеша повел к дому. Передав деда на руки Матвею, которого прихватил с собой из столицы, он быстрым шагом прошел свои покои и принялся собираться. Набив магазины к винтовке и пистолету патронами, он растолкал их по подсумкам разгрузки и, попрыгав, добавил 4 гранаты. 3 ящика аналогов тех самых F1, которые он протолкнул для армии, он приволок с собой из поездки. Штука простая, надежная, а главное, в бою весьма эффективная. На крыльце его уже ждал неразлучный Захар, вооруженный и полностью экипированный для боя. Помня его отношение к работорговцам, Сашка даже не пытался отговорить бывшего галерника от участия в драке. Вызвав управляющего, который теперь боялся парня даже больше, чем старого князя, парень отдал ему все необходимые распоряжения по обустройству жителей деревни и подготовке к обороне, после чего сел в поданную машину. Казачью полусотню не нашли у рыбачьей деревни. Поздоровавшись с казаками, Сашка достал из чехла бинокль и отправился на пристань. Силуэт галеры он заметил случайно. Похоже, пираты решили выждать время, и чтобы не пугать возможную добычу, держались от берега подальше. В том, что они попытаются захватить деревню, Сашка даже не сомневался. Но что-то его вдруг насторожило, что именно он и сам не понял. Вернувшись к казакам, он окинул окрестности задумчивым взглядом и, повернувшись к атаману, спросил. «На побережье еще деревни есть?» «И на берегу, и недалече от него», — кивнул тот. «Много?» «Ну, штук 5 будет. Отправь в каждую по 2 человека. Наблюдать. Как увидят галеру, пусть один на месте останется, а второй пулей сюда летит. И жители пусть предупредят. Так лучше будет». «Это, почитай, 10 штыков разом лишится, а на галере народу под 100 рыл может быть», — помрачнев, возразил атаман. «Будем знать, куда они нацелились, нам же легче, не придется сходу в бой вступать», — решительно ответил парень. «Живыми нам эти людоловы не нужны, так что из засады их перестрелять — милое дело». «А как же лихость казацкая?» — пряча усмешку в бороде, уточнил атаман. «А лихость она не в том, чтобы в бою умереть, тут много ума не надо, а в том, чтобы в той драке твой враг умер, а тебе, как командиру, людей сберечь — первая дума. Бойцов растратишь, кем тогда командовать станешь?» «О, то добрая речь!» — послышались одобрительные высказывания от толпившихся вокруг казаков. «Правильно, князь сказал!» Атаман, кивнув, усмехнулся и, подозвав стоявшего тут же Ясаула, приказал сделать так, как парень советовал. Потом, окинув Сашку непонятным взглядом, негромко проворчал. «Теперь понятно, как ты в прошлый раз их взять сумел. Жаль, что не генерал. С таким воевать добре можно». «Из меня генерал, как из свиньи-балерина», — рассмеялся Сашка. «Просто сам когда-то солдатом был и знаю, что такое из-за чужой глупости головой рисковать. Скажи казакам, пусть за деревню отойду, чтобы с моря незаметно было», — посоветовал он, даже не пытаясь командовать полусотней. Атаман отдал приказ и, дождавшись, когда казаки отойдут в указанное место, тихо сказал: «Благодарствую, князь». «Это за что же?» — не понял Сашка, погруженный в собственные мысли. «За то, что не стал чиниться и лезть командовать». «Твои люди, тебе за них и ответ нести», — пожал Сашка плечами. «Все одно правильно сделал», — уперся пожилой казак. «Другой бы уж ногами топал, крича, что он князь, и все его слушать должны». «Глупость это», — отмахнулся Сашка. «Казаки тебя знают и за тобой идут. А я здесь только так, в нужное время правильный совет тебе дать. Ну и присмотреть, чтобы хозяйство мое пираты не порушили», — добавил он, усмехнувшись. «Зато не беспокойся. Я десяток казаков, кто постарше с деревенскими, к твоей усадьбе отправил. Они, да твои стрелки, глядишь, и отобьются». «Хорошо бы, чтобы не пришлось», — вздохнул Сашка. «Дед у меня там да мальчишки-сироты. Они в стороне не усидят, в драку полезут. Вот и получится, что все мои труды прахом пойдут». «Алексей Михайлович приехали?» — уважительно поинтересовался атаман. «Угу. Давненько его не было в наших местах. Добрый хозяин, умный и генерал правильный», — вдруг высказался казак. «Теперь вижу, в кого ты удался». Сашка только в затылке почесал от удивления. Ответить что-то на это он так и не нашелся. Потом, припомнив о своих придумках, спросил. «Атаман, вы оружие и боеприпасы все так же сами покупаете?» «А как иначе-то?» — развел казак руками. «А чего?» «Слышал, что я у себя в имени оружие делаю», — уточнил Сашка. «Был такой слух», — заинтересованно кивнул казак. «Дело сделаем, я тебе свое оружие покажу и цены назову. Спросишь людей, захотят они его покупать или нет?» Сашка качнул своей винтовкой. «Такое же», — кивнул атаман на винтовку. «Да, каждой винтовке по 4 магазина на 10 патронов каждый, считай 40 выстрелов. Ежели кто захочет, может еще прикупить. Ну и патрон, само собой. Но есть и еще кое-что», — улыбнулся он, доставая гранату. «Это что ж такое?» — поинтересовался атаман, осторожно беря ее в руки. «Не как бомба ручная». «Верно. Только не та, что раньше были, а новая. Мое изобретение. Их теперь для армии делать станут. А ежели решите себе для войска покупать, то и здесь их делать могу». «Шо, сам?» — растерялся казак. «Да там и дурак справится», — отмахнулся Сашка, отбирая у него чугунное яйцо. «Главное, что работают они лучше, чем те, что ты раньше видел. Вот будет бой, сам все увидишь». «Интересно», — кивнул казак, — «но лучше б ты, княжич, револьверов нам наделал». «Револьверов?» — удивился Сашка. «Зачем вам? Их же перезаряжать долго». «То верно, зато система надежная», — наставительно подняв палец, заявил казак. «Мои казаки у тебя толковый револьвер видели, вот их бы нам». «Я вам хотел пистолеты свои показать», — удивленно протянул Сашка. «Давай так, посмотрите пистолеты, а потом решать станете, что вам интереснее». «Решите, что хотите револьверы, наделаю вам револьверов, ежели в цене сойдемся». «Добре, посмотрим, что там у тебя за пистолеты», — обрадованно кивнул казак. «А вот, гляди», — решив не терять времени, предложил Сашка, доставая из кобуры свое оружие. Ловко выщелкнув магазин, он протянул его атаману. Взяв его в руки, казак с интересом осмотрел пистолет, пощелкал курком, оттянул затворную раму и, качнув головой, вздохнул. «Добрая механика. А в пыли как? Или ежели вдруг вода попадет, или грязь какая?» «Ну это смотря какая грязь», — усмехнулся парень. «Воды он точно не боится, как и револьвер. Тряхнул стволом вниз и стреляй. А ежели осечка, рамку затворную передернул, и все». «А в револьвере просто на спуск нажал и снова выстрел», — резонно возразил атаман. «В бою то важнее». «Верно. Но пистолет перезарядить быстрее тоже важно. Понимаешь, в любой системе есть свое хорошее и плохое». Вздохнул Сашка, убирая пистолет. «Да и патронов в нем больше. В общем, тут думать надо. Каждому за себя». «Тоже верно», — кивнул атаман, задумчиво глядя в темнеющее небо. Пиратская галера медленно догорала, и отблески затухающего пламени освещали улыбающиеся лица казаков. У них все получилось. Идея разослать наблюдателей по всем прибрежным деревням оказалась удачной. Не помогли пиратам даже обернутые тряпками весла и смазанные бараньим жиром уключины. Едва только абордажная команда высадилась на берег и отошла от корабля примерно на километр, казаки подобрались к галере и стремительно атаковали экипаж. Абордажников же встретили шквальным огнем, устроив на их пути засаду. Обходя место схватки, Сашка только головой покачивал, удивляясь стереотипу человеческого мышления. Пираты шли к деревне по дороге, даже не пытаясь выставить фланговое охранение. Там было обычное поле, засеянное рожью, но никто из них даже не подумал, что в этом поле могут засесть стрелки. А самое главное, напрямую через то самое поле до деревни было бы в полтора раза короче. И тем не менее, даже несмотря на дефицит времени, пираты шли по дороге. «Возьмешь себе чего с добычи?» — поинтересовался атаман, подходя к парню. «Если только оружие какое интересное будет», — отмахнулся парень, вынырнув из своих раздумий. «Ступай, сам смотри, что глянется», — кивнул казак, широким жестом указывая на парусину, где бойцы сложили все собранное оружие. Пройдясь вдоль растянутого паруса, Сашка не спеша рассматривал небрежно брошенные клинки и ружья, когда взгляд его наткнулся на ятаган. Не удержавшись, парень поднял его и, выдернув из ножен, едва заметно усмехнулся. Ему в очередной раз повезло. Клинок был из настоящей дамасской стали. Уж этот узор на лезвие он узнал бы из тысячи. «Добрая сталь», — оценил атаман, заметив его интерес. «Забирай. Все одно таким клинком никто из наших рубиться не станет. Там еще казна пиратская. На дележ останешься?» «На станичников подели», — отмахнулся парень. «А меня только что-нибудь интересное из оружия привлекает». Услышав его слова, казаки, собиравшие добычу, быстро переглянулись и закивали чубами. Исаул, бросив на парусину несколько кожаных поясов, подошел ближе и, достав из сумки пару роскошных капсюльных пистолетов, сказал, протягивая их парню. «Держи, княжич, мне с них не стрелять, тебе на ковер в самый раз будет». «А чего это ты из них стрелять не хочешь?» — удивился Сашка, быстро осматривая оружие. «Револьвер купить хочу, денег уж на него собрал». «Заезжай завтра ко мне, я тебе за них пистолет с парой магазинов и полсотни патронов к нему дам», — пообещал Сашка, убирая пистолеты за пояс. «Не, княжич, пистолет — штука барская, мне бы револьвер», — качнул Исаул головой. «Как знаешь, найду и револьвер», — пожал Сашка плечами. «Рабов всех освободили», — повернулся он к атаману. «Вон, на выгоне сидят», — вздохнул тот. «Полсотни душ православных и с дюжину немцев всяких». «А вот это уже интересно», — хмыкнул парень и направился в указанную сторону. Освобожденные из галеры рабы сидели на земле, растерянно глядя на догорающую галеру и казачью суету. Увидев подходящего к ним человека в странном костюме, бывшие рабы насторожились и начали подниматься. Подойдя, Сашка быстро оглядел их и, убедившись, что основная масса людей почти ничем не отличается от тех, что вытащили в прошлый раз, негромко сказал: «Сидите пока, православные. Мне с иностранцами поговорить надо. Господа, кто из вас понимает меня, прошу подойти сюда», — громко произнес он, переходя на французский. «Я понимаю», — послышался голос, и к парню протолкался громадный, черный, словно смола, негр с удивительно правильными и тонкими чертами лица. «Не иначе абиссинец», — подумал Сашка, удивленно рассматривая его. «Как тебя зовут?» — спросил он, с интересом рассматривая гиганта. Ростом под 2 метра, с плечами шире крестьянского стола и бычьей шеи, он производил серьезное впечатление. «Нгоса, господин, крещение Николай», — представился негр. «Ты крещеный?» — удивился Сашка. «Да, господин, вся моя семья верила в Христа». «Католик?» — на всякий случай уточнил парень. «Православный?» — улыбнулся Николай. «Весело?» — удивленно хмыкнул Сашка. «Это откуда же в Абиссинии православные взялись?» «Паломники к гробу Господню шли и по пути в наших местах скит поставили, чтобы другие по пути остановиться могли. Там и крестили». «Это когда же было?» — заинтересовался парень. «Давно», — смущенно огладив громадной ладонью бритую голову, ответил негр. «Я неграмотно еще-то не знаю. Знаю только, что случилось это еще когда дед моего деда мальчишкой был». «Ладно, потом об этом поговорим. Кто еще здесь есть из тех, кто взят не из России?» «Вон там 4 португальца сидят», — ткнул пальцем Нгоса. «А вон там 3 из Голландии. Есть еще 4 пилигримов, но они езиды, арабы». «Блин, ну и солянка», — удивленно проворчал Сашка. «И на каком языке вы с ними разговаривали?» — уточнил он у негра. «Тут все турецкие понимают», — мрачно усмехнулся тот. «Если не понимаешь, то долго не живешь». «Ну тогда зови их сюда, будем решать, что с ними делать», — вздохнул парень, предчувствуя очередные непредвиденные траты. Нгоса развернулся и быстро протарахтел что-то по-турецки. Все иностранцы, поднявшись, обступили их, выжидающе уставившись на парня. Подумав, Сашка жестом указал негру место рядом с собой и сказал: «Господа, скоро я заберу всех рабов в свое имение. Почти все эти люди – жители этой страны. Поэтому я хочу спросить вас, что вы собираетесь делать дальше? Попросите российского подданства или пожелаете ехать обратно в свои страны?» «Разве вы не станете требовать с нас платы за спасение?» — угрюмо поинтересовался один из голландцев. «Я не рабовладелец», — фыркнул Сашка. Это уже вторая галера, которую мы уничтожаем, и в прошлый раз я отпустил всех, кто решил уйти». «А что будет с вашими соотечественниками?» — не унимался тот. «С ними все проще. Они и так подданы империи, им достаточно просто получить нужные бумаги. Потом я предложу им такой же выбор – остаться у меня и работать или отправляться, куда сами пожелают». «И какая у вас есть работа?» – неожиданно заинтересовался один португалец. «Можно работать в поле, а можно на моей мануфактуре. К сожалению, у вас нет никаких особых специальностей, поэтому работа будет простая. Пока вы не научитесь. Впрочем, подробный разговор об этом состоится с теми, кто решит остаться. Сейчас меня интересует ваше первое желание». «Ну зачем тогда?» – не понял голландец. «Затем, что я должен понимать, кто из вас чего ждет и с кем мне предстоит иметь дело», — пожал Сашка плечами. «Подумайте, я вас не тороплю». «Вы сказали, работа в поле», — помолчав, заговорил голландец. «Это значит, что я могу стать вашим арендатором?» «Да, я выделю вам участок земли, который вы станете обрабатывать», — кивнул парень. «А если я захочу устроить свою ферму?» «Молочную», — улыбнулся Сашка, припомнив рекламу своего прошлого. «Как вы угадали?» – удивился голландец. «Ну, я слышал, что вы у себя в Голландии любите разводить коров», – выкрутился Сашка. «Молочные фермы – это моя мечта», – неожиданно признался голландец. «Я и в море пошел только за тем, чтобы заработать начальный капитал. Устроился матросом на торговый корабль, но на нас напали пираты. С тех пор я только и делал, что ворочал веслом». «Ну, если вы решите остаться, ваша мечта вполне может воплотиться в жизнь», – подумав, улыбнулся Сашка. «Я слышал, что у вас умеют делать очень вкусный сыр». «Да, господин, я умею делать сыр», — решительно кивнул мужчина. «Мы еще вернемся к этому разговору», — пообещал Сашка. И, выйдя из круга, громко приказал. «Встаем все и идем по этой дороге в мое имение. Там будет еда, баня и доктор». Внимательно наблюдавшие за разговором галерники поднялись и послушно затопали следом за ним. Но Госа, старавшийся держаться рядом с парнем, подстроился под его шаг и, вздохнув, тихо спросил. «Господин, а мне можно будет остаться у вас?» «Если сам захочешь», — пожал парень плечами. «Но я думал, что ты постараешься вернуться домой. Здесь тебе трудно будет жить. Это не Африка. Здесь бывает очень холодно». «Я знаю», — зябко передернув плечами, вздохнул гигант. «Но мне некуда возвращаться. Все мое племя убили, а тех, кто остался в живых, продали». «Сочувствую», — негромко отозвался Сашка, лихорадочно соображая, что делать с этим человеком. «Если ты останешься, тебе придется учить наш язык. Говорить с тобой по-французски у меня не всегда получится, а простые люди его вообще не знают». «Я понимаю, господин, но я хотел бы служить вам», — произнес Нгоса с потаенной надеждой. «А что ты умеешь?» — осторожно уточнил Сашка. «В юности я был слугой у купца, водившего караваны. А еще я очень сильный, могу драться», — помолчав, добавил он. «Ладно, посмотрим», — вздохнул Сашка, ничего не обещая. «Пока начинаю учить язык. В любом случае он тебе понадобится. А где ты успел выучить французский?» «После купца я служил у французского офицера». «И как, понравилась эта служба?» «Не очень», — осторожно признался Нгоса. «Тот офицер был злым и очень жадным. Я работал за еду и пару мелких монет, но он не платил и этого. А еще каждый раз, когда напивался, бил меня ремнем. Поэтому через 3 года такой службы я забрал у него свои 20 су, которые он мне отказался платить, и сбежал». Это было признание в преступлении, и Сашка в полной мере оценил слова этого человека. «Я рад, что ты рассказываешь все честно», — кивнул он. «Я ценю честных людей, так что начинай учить русский язык, а дальше посмотрим. Во всяком случае, на улицу я тебя просто так точно не выгоню», — пообещал он. Нгоса сверкнул в радостной улыбке крепкими белоснежными зубами и прибавил шагу. Их нагнал автомобиль, в котором парень и приехал к месту встречи, но Сашка не стал садиться в салон. Приказав водителю ехать вперед и передать управляющему, чтобы тот готовился к встрече 50 человек, он отправил машину и зашагал дальше. Шедшие следом за ним иностранцы только растерянно переглянулись. Русские же галерники только украдкой крестились, глядя на парня с надеждой. Спустя час они вошли на территорию особняка, и, подскочивший к толпе управляющий, вместе со слугами принялся распределять освобожденных людей по местам. Сашка заметил вышедшего на крыльцо князя и, легко взбежав по ступеням, широко улыбнулся. «Порядок, дед, еще одну калошу пиратскую уничтожили». «Слава богу, сам цел», — вздохнул Алексей Михайлович, обнимая его. «Никак опять станешь из этих арендаторов делать?» — спросил он, кивая на толпу. «А куда их еще?» — пожал Сашка плечами. Кто захочет, уйдет, а кто решит работать, останется. Тем более, что у нас теперь тут земли прибавилось», — добавил он, лукаво усмехнувшись. «Царица небесная! А араб-то откуда взял?» — охнул старик, разглядев Нгосу. «Так с галеры», — развел Сашка руками. «Не бросать же его в поле. Все живая душа. К тому же еще и крещеный. Кстати, он из тех же мест, откуда был дед нашего господина Пушкина Александра Сергеевича. Абиссинец, как и сам Ганнибал. Так что у царя Петра Великого свой араб был, а у меня свой будет», — гордо подбоченившись, с улыбкой заявил Сашка. «Ох, Саша», — рассмеявшись, покачал головой князь, — «доведет тебя однажды твой язык до беды?» «Или до Киева?» — тут же отшутился князь. Двигатель натужно загудел, и большой полукруглый кузов начал подниматься. Внешне он напоминал половинку, разрезанной вдоль бочки. Именно так в первом Сашкином детстве выглядели кузова самосвалов на базе грузовика ЗИЛ-130. Сырая глина с глухим чавканем плюхнулась на землю, и мотор сменил тональность. Обороты упали до холостых, и кузов начал медленно опускаться. «Работает!» — восхищенно ахнул Алексей Михайлович. «Работает, Саша!» «А куда оно денется, деда?» — усмехнулся в ответ парень, обнимая деда за плечи. У него снова получилось. Первый самосвал с тросовым подъемником был придуман и воплощен в жизнь именно им. Рама с полиспастом плавно легла на кузов, и грузовик, рыкнув мотором, покатил в сторону карьера. Кирпичный цех, который уже начал задыхаться от изобилия заказов, получил свой собственный грузовик, который будет обеспечивать его глиной. К огромному удивлению самого парня, все его начинания в этой действительности работали и приносили стабильный доход. Этому факту Сашка регулярно поражался сам, ведь в прошлой жизни никакой тяги к коммерции он не испытывал, а тут как наворожил кто-то. Идею сделать для своих целей пару грузовиков возникла давно, но все руки не доходили, а тут, узнав, что предприятие теряет реальные деньги только потому, что не хватает элементарной механизации, парень взялся за дело. Готовый мотор на 12 цилиндров у него уже был. Заказать подходящую раму не проблема. Осталось слепить на коленке редуктор заднего моста помощнее, да тем же макаром сляпать подходящий редуктор отбора мощности для управления тросовой лебедкой. В общем, 2 недели мата, проклятия и тяжкого труда, и грузовик начал работать. Да, масло текло из всех щелей, воняло и горело все, что только могло, но он работал. Глядя на это убожество по меркам самого Сашки, он понимал, что умудрился на пустом месте создать маленький индустриальный центр. Для Алексея Михайловича же этот грузовик стал настоящим чудом. Удивленно разглядывая машину, он только головой качал, оглаживая бороду и поглядывая на Сашку с нескрываемой гордостью. «Ты о чем опять задумался, Саша?» — спросил он, подходя. «Да так», — отмахнулся парень. «Думаю, из чего толковые прокладки делать, а то из каждого механизма смазка течет так, что смотреть страшно». «А что для того требуется?» — заинтересовался князь. «Резина хорошая», — вздохнул парень. «Да только та, что сейчас делается, слабовато, а как нужную делать, я не знаю». «Что значит сейчас?» — зацепился князь за ключевое слово. «Да не умеют у нас пока толком с резиной работать», — выкрутился Сашка, мысленно отвесив себе подзатыльник. «Не научились еще. Колеса и те чуть мягче деревянных». «Ну, не все сразу», — понимающе вздохнул старик. «Что еще делать собираешься?» — сменил он тему. «Нужно бригаде каменщиков механический смеситель сделать, чтобы мне лопатами раствор мешать», — задумчиво протянул Сашка. «А то строить нам теперь много предстоит, и, думаю, в имении дороги толковые сделать, а то пыли-то уже надоело». «Толковые это как?» — тут же потребовал князь ответа. «Каменным гравием засыплем и морской водой польем, а потом тяжелым валом укатывать станем», — вздохнул парень, вспоминая, как делается самый простой грейдер. «Ох, и намудрил», — покрутил старик головой. «Да там все просто. Только вал специальный заказать надо. А воды морской у нас вон, море разливанное», — усмехнулся Сашка, кивая в сторону лимана. Его стенания по поводу большой стройки имели под собой серьезные основания. Все освобожденные с пиратской галеры рабы изъявили желание остаться в его имении. Даже иностранцы, чего Сашка никак не ожидал. Только пилигримов и езидов ему пришлось отправить в ближайший монастырь. Как-никак служители культа, и сажать их на землю было бы неправильно. Возиться же с проблемой их перемещения обратно на Ближний Восток у него не было ни времени, ни желания. У святой братья с этим вопросом разобраться быстрее получится. Голландцы сразу же заявили, что хотят построить молочную ферму и варить сыр. Португальцы организовали рыболовецкую артель, ну а православные, как всегда, кто в лес, кто по дрова. Шестеро мужиков вдруг вспомнили, что были раньше каменщиками, и предложили парню организовать свою собственную строительную артель. Кто-то сразу решил стать очередным арендатором, а были и такие, кто начал возрождать свое ремесло. Обеспечив всех необходимыми материалами, инструментом и скарбом, Сашка передал крестьян в ведение агронома и занялся решением главной проблемы – изготовлением строительных материалов. Что ни говори, а строить в степи из дерева – дорогое удовольствие, а саман недолговечен, так что пришлось с головой погрузиться в решение текущих проблем. Но теперь можно было вернуться к тому же, что его удивило больше всего. Спустя 3 дня после уничтожения галеры, Захар, спросив у него разрешения, привел в кабинет 2 мужчин. Оба лет 35-40. Крепкие, явно тертые и битые жизнью. Один с рыжеватой бородой и серыми, словно туман, глазами. Второй гибкий, словно свитый из жил, с мелкими незаметными чертами лица. «Словно никакой», — подумал про себя Сашка, рассматривая мужика. «Вот, ваша милость, к тебе просились», — прогудел Захар, указывая на них. Внесший в кабинет поднос с чаем Нгос окинул мужчин быстрым взглядом и, кивнув каким-то своим мыслям, принялся накрывать на стол. «Присаживайтесь, в ногах правды нет», — разрешил Сашка, прикидывая, чего от них ожидать. «Рассказывайте, с чем пришли». «Тебе служить хочу, князь», — гортанно проговорил мужик с рыжей бородой, неожиданно бухнувшись на колени. «Ты от смерти спас, ты накормил, ты одежду дал. Тебе служить хочу», — повторил он. «Да он с Кавказа», — сообразил Сашка, едва услышав его выговор. «Ты ведь черкес, как в рабстве оказался?» — удивленно спросил он. «Все расскажу, князь, как перед Аллахом», — пообещал мужик, бухнув себя кулаком в грудь. «Да ты присядь», — улыбнулся парень. «Я не иконы, рабов у меня нет, так что на коленях передо мной стоять не надо. Просто присядь и расскажи, кто ты, откуда, как в рабстве оказался. Я ведь помню, что мусульмане единоверцев в рабство не продают. А тут ты и на весле турецкой галеры». «Это не мусульманин был, это шакал», — фыркнул мужик. «Я для них не одна вера, я для них мунафик. Они только свой вероправильный считают, остальное для них хуже собака». «Точно, эти пираты-ортодоксы», — вспомнил Сашка. «Я тебя понял. А что, обратно на Кавказ ехать не хочешь?» — спросил он. «Я бы денег дал, мне не жалко, там, небось, родичи ждут». «Нет», — угрюмо мотнул горец головой. «Нет больше никто. Весь род этот шакал убил. Я с ним дрался. Потом по голова получил, дух вон, на галере очнулся. Долго меня били. Я весло всегда бросал, хотел, чтобы убить пришли. Драка хотел. Не пришли. Только один шакал сплеть приходил». «Я его спину в бане видел», — тихо кивнул Захар. «Там места живого нет. Всего исполосовали». «Его действительно надсмотрщики боялись, хозяин», — добавил Нгоса. «Стороной обходили». «Ты мой кровник убил, князь. Теперь долг на мне», — тихо вздохнул горец. «Дозволь тебе служить. Некуда идти мне. Нет никто». «Тебя как зовут, кунак?» — помолчав, спросил Сашка. «А Ахмат? А что делать умеешь, Ахмат?» «Конь учить могу, стрелять могу, шашка рубить, пистолет стрелять. Что скажешь, все делать буду. Тебя охранять, дом твой охранять, земля твою защищать. Дозволь служить, князь», — упрямо повторил горец. «Возьми его, ваша милость, он тебе как пес верным будет», — негромко посоветовал Захар. «Горцы они такие, или режутся до последнего человека, или служат до самой смерти». «Знаю, бывал я на Кавказе», — улыбнулся Сашка, внимательно отслеживая реакцию черкеса. Тот только удивленно расширил глаза. Помолчав, Сашка отхлебнул чаю и, кивнув, повернулся к Захару. «Отведешь его на конюшню, пусть коня себе выберет. Потом из моей оружейной винтовку выдашь и револьвер, ну и патроны, конечно. Да, и одежду ему справь хорошую. Князю служить будет, не купцу какому», — добавил он, подпуская пафоса. «Князь!» — снова грохнувшись на колени, взревел черкес. «Любого за тебя убью. Коня дал, винтовку дал, пистолет дал. Только скажи, любого убью». «Мне от тебя только честная служба нужна», — кивнул Сашка. «Ну а ты что умеешь?» — повернулся он к незаметному, до этого молчавшему, словно его тут и нет вовсе. «Браконьер он, из земель польских», — ответил вместо мужика Захар. «Ему пан за охоту в своих землях язык вырезал, а потом туркам продал. Сам он литвин, урмасом кличут». «Блин, ну и в ковчег какой-то, каждой твари по паре», — проворчал про себя Сашка, покосившись на замершего, словно статую Нгосу.